И как только стало бы известно о моем переходе на четвертый курс, я бы оказался под пристальным вниманием со всех сторон. Спецслужбы, Горгона, государство, королева, военные, магистр, академия, та же деканша и другие преподы. И все заинтересуются, а с чего это вдруг обычный студент академии решил перескочить через курс? Предложение ректора, это само собой, но ведь надо и в голове что-то иметь. Может, мы не знаем чего-то важного, что знает тот же ректор, да еще и студентки, которые могут устроить за мной непрерывную слежку. Еще и у парней может взыграть самолюбие, как это какой-то слабак-артефактор вдруг оказался умнее и сильнее их. Кто-то ведь может и на дуэль решиться, чтобы удовлетворить свое самолюбие и гордыню. И хрен знает, чем этот комок разных интересов закончится. Во всяком случае, спокойно учиться мне бы не дали. Не, нафиг, лучше я в армии перекантуюсь, а там видно будет. Учебка. Утро было таким же неприветливым, как и вечер. Едва начало светать, а уже кто-то заорал. Подъем. Непривыкшие к такому люди начали шевелиться, ошалело глядя на нежданного подъемщика, а тот продолжал орать, всем быстро сходить в сортир и пожрать. После этого уходим, и никого ждать не будем. Закончил он уже привычной угрозой. Ну, вставать так вставать. Тем более, что особо-то и делать ничего не надо. Чтобы не ждать очереди в сортир, часть мужиков просто обступили его и без особых угрызений совести обоссали со всех сторон. Не очень красиво, но мне почему-то это показалось очередной проверкой военных. У нас ведь тоже проводили подобные опыты, чтобы выявить границы допустимого и сдерживающие факторы у человека. Тоже запирали в комнате и не пускали в туалет. И смотрели, кто не постесняется поссать в углу, наплевав на мнение окружающих, а кто скорее сдохнет, но не станет делать этого в присутствии других людей. Умывальников тоже не было. То ли экономили, то ли посчитали, что не особо-то они здесь и нужны. А кому очень надо, тот и из кружки умоется. Снова кусок хлеба и вода из бочки, и вскоре во двор въехал офицер на лошади. Так, в колонну по четверо становись. Идем в учебный лагерь, так что не отставать. Ждать никого не будем. Опять эта опостылевшая угроза. Чего вояки добиваются? У нас на земле, по рассказам, за призывниками чуть ли не бегают, при каждом построении по головам пересчитывают, а тут все с точностью да наоборот. Или таким образом стараются избавиться от случайных и неуправляемых. Черт его знает, но у нас, вроде, еще никто не ушел. Город еще только просыпался, улицы были пустыми, и наш отряд двигался довольно бодро. Впереди двое военных на лошадях, затем наша толпа. Слова про по 4 мгновенно забыли, но конные на нас не оглядывались, и приходилось прилагать усилия, чтобы просто не отстать. Пару раз офицер все-таки оглядывался и чуть придерживал лошадь, чтобы совсем уж не растерять новобранцев, еще не выйдя из города. Часа за полтора добрались до выезда из города. Я сильно напрягся, заметив пост у дороги, даже голову опустил, но солдаты-стражи скользнули по нашей толпе равнодушным взглядами и вернулись в свою сторожку. Уф, я с облегчением перевел дух. По идее, меня, если и начнут искать, то ближе к вечеру, но рисковать не хотелось. Черт его знает, вдруг кто-то из стражников запомнит мое лицо, а потом увидит разыскной лист, и после этого найти меня будет совсем просто. А так я всего лишь один из толпы новобранцев, и никакого интереса ни для кого, кроме армии, не представляю. Только отойдя от поста с километр, офицер разрешил немного передохнуть, и все повалились на траву. Воды нет, покормили только хлебом, да и ходьба чуть не бегом законникам радости не доставляла. Они что, решили сразу показать нам прелести военной службы, да еще и военной, пересчитав нас по головам, с непонятным удовлетворением бросил. Все-таки двое в городе потерялись. Вот же козел, как такому доверили людей. После небольшой передышки снова в путь, и еще часа полтора чуть ли не бегом за этим уродом. Когда впереди показался забор части, наша толпа растянулась чуть ли не на километр, из последних сил стараясь не отстать. Я хоть и занимался для поддержания формы, хоть и вернулся всего неделю назад из экспедиции, но оказался ближе к середине растянувшейся цепочки. В принципе, результат терпимый, для меня уже привычный. И хвалить не будут, но и ругать пока ни за что. А вот поведение офицера изменилось. Остановившись перед воротами части, он молча наблюдал, как подтягиваются новобранцы. Ни крика, ни ругани, только молчаливое разглядывание. Еще одна проверка, на этот раз на выносливость. Когда все собрались, Офицер бросил за мной и неспешно въехал в ворота. Внутри сразу чувствовалась воинская часть. Десятка-два двухэтажных зданий, все дорожки вымощены камнем, бордюры, где были, побелены. Нигде никакого мусора. Прямо перед нами большой плац, на котором несколько десятков солдат отрабатывали перестроение. Пока шли к плацу, заметил в просветах между казармами несколько спортивных городков с обязательными турниками. На одной из площадок махали мячами. Пока мы таращились по сторонам, стараясь не отстать от офицера, вдруг невольно подумал, что планировка, вообще-то, похожа на планировку дарни. Более свободная, но похожа. Интересно, куда нас сейчас? По идее, сначала надо хотя бы переписать нас, а то ведь у нас никаких документов. И мы здесь вообще непонятно в каком качестве. И попить бы неплохо, да и пожрать бы не мешало. Думал, поведут в казарму, но нам приказали выстроиться в одну линию вдоль белой полосы, проведенной у края плаца. Встали, стоим, ждем непонятно чего, таращимся по сторонам. Чуть в стороне с десяток солдат тоже с интересом разглядывали нас, что-то обсуждали, и время от времени раздавался громкий смех. Ну да, мы здесь на положении зеленых, и любой, кто прослужил хотя бы год, будет смотреть на нас свысока. Немного обидно, я ведь умный, красивый, грозный, но в местных реалиях настоящему солдату я на один зубок. Ничего, подкачаюсь, научусь и тоже начну посматривать на остальных свысока. Я стоял ближе к левому краю нашего строя, а вот на правом началось какое-то шевеление. Я ожидал появления какого-нибудь грозного горластого полковника, но наш офицер, что привел нас сюда, почтительно сопровождал женщину средних лет в длинном платье. Одежда чисто гражданская, так что это, скорее всего, из обслуживающего персонала. Правда, тогда непонятно, чего у офицера столько почтения, и непонятно, что они делали. Офицер тыкал пальцем в очередного новобранца. Три шага вперед. Женщина подходила, внимательно оглядывала кандидата с головы до ног, потом делала небрежное движение рукой, и офицер тут же командовал: идешь к той группе на краю плаца, шаг к следующему, тот делает три шага вперед, небрежное движение женской руки. Никаких криков, но я невольно напрягся, больно уж взгляд у женщины был цепкий, пристальный. А вдруг она из местной безопасности? Пока я не в розыске, но если она в ближайшие дни увидит розыскной листок, то меня сразу вспомнит. Блин, а вот про особистов в частях я как-то не подумал. Вроде, непосредственной опасности пока нет, но этот пристальный взгляд заставлял нервничать все больше. И когда до меня оставалось с десяток человек, вдруг сработало мое магическое зрение. Твою ж, это ведь целительница. Довольно сильная, но все, что она делала, это запускала простенькую диагностику, проверяя здоровье новобранцев. Двоих даже чуть подлечила, создав лечебные заклинания из простейших. Уф, а я-то перепугался, уже представляя ужасы ареста, а тут всего лишь целительница, которая проверяет здоровье новобранцев более подробно, чем простой лекарь. Что она увидит у меня? Источник. Но его уровень я держу на минимальном уровне, так что никакого криминала в его наличии нет. Источник есть, а способностей нет. Я на вступительных экзаменах видел такое не раз, так что и причины придраться ко мне у нее не будет. Когда дошла очередь до меня, я был уже спокоен и даже немного повеселел, надеясь, что скоро все закончится. Магиня сразу это заметила. «Чего это ты такой веселый?» Насторожилась она. «Так скоро в казарму отправит, может и покормит заодно», — улыбнулся я. Магиня осталась спокойной, хотя явно увидела мой источник. Запустила диагностику, но со здоровьем у меня нормально. Думал, сразу отправит меня к остальным, но магиня задумчиво смотрела на меня. «Ты знаешь, что у тебя есть магический источник?» «Да, госпожа», — кивнул я. «Знающие люди говорили. Так почему ты здесь?» «Наверное, она имела в виду, что мне в армии вроде как делать нечего. Я только пожал плечами. Так источник-то слабенький, а способностей, считай, и вообще нет. Пару раз пытался в академию поступить, но дальше 10-го ряда пройти не смог. Так что я про это уже и не вспоминаю. А армия? Здесь тоже можно денег заработать. Вполне жизненная ситуация, но чем-то я Магине не нравился. Наверное, тоже обратила внимание на мою прическу и сытую морду. У тебя на шее более светлая полоса. Что это? Вдруг спросила Магиня. Рука невольно дернулась, чтобы потрогать шею, но я смог сдержаться. Хозяйка игры всякие любила и велела мне носить ошейник с накладками из серебра, чтобы, значит, как собачку на поводке водить. Ну а я как-то загулял сильно, да по пьяни и пропил его. Крику было, я улыбнулся, представив эту воображаемую сцену. Так что я решил, что мне пока лучше в армии послужить. История, конечно, так себе, но мало ли какие у людей бывают фантазии. Парни в академии не такое рассказывали. Магиня продолжала пристально разглядывать меня, и я мысленно загибал пальцы, подсчитывая, что она заметила. Чистые руки, прическа, чистое сытое лицо, хорошая одежда, след на шее, источник. Наверняка еще что-то заметила, но с этим я ничего поделать не мог. Поскорее бы уж она что-то решила. Наконец, магиня чуть кивнула, словно своим мыслям, бросила коротко «Годен» и сразу потеряла ко мне интерес, сдвинувшись к следующему новобранцу. Уф, кажется, проскочил. Никого не выгнали, всех признали годными, и вояки взялись за нас всерьез. Притащили к краю плаца стол, за него сел местный писарь, а рядом стоял наш офицер и еще несколько вояк. Оформление шло быстро, имя, фамилия или кличка, умеешь ли хоть что-нибудь, распишись или поставь крест. Офицер, похоже, уже успел составить о нас первое мнение, поэтому распределял нас в лед. Только и слышалось, взвод такой-то, отделение такое, стройся там. Я назвался Сержем Сапогом, получил распределение во второе отделение 4-го взвода, а договор увидел только мельком, даже цифры своего оклада не успел глянуть. Из вредности поставил корявый крест, и на этом мой прием в армию закончился. Да и хрен с ними, цифры, скорее всего, стандартные, да и задерживаться здесь сверх необходимого я не собирался. В моем положении я сам готов приплачивать воякам, лишь бы спрятаться поглубже от возможных поисков Горгона и всех остальных. Как только распределение закончилось, офицер представил нам командиров. Моим отделением будет командовать Корнвиллис, жилистый такой вояка лет 40. Вот этот точно собаку съел на службе в армии, и от одного его взгляда пропадало всякое желание спорить или хохмить. Никакого оружия у него не было, но кулаки очень впечатляющие. Если он всю жизнь с мечом, то вполне может одним ударом отправить в нирвану. Это было ожидаемо, ему ведь новичков вразумлять придется, но именно вид этих кулаков почему-то стал для меня той точкой, после которой шутки кончились. Я не против подчиняться, но постоянное напоминание, что в любой момент может и прилететь, хорошему настроению не способствовало. Но это для меня, а вот у остальных настроение резко улучшилось, и когда офицер объявил, что сейчас нас отправит в моечную, у кого-то прорезался голос: «А мыться мы тоже вместе будем?» И такая ухмылочка, игривый взгляд в сторону женщин. Мужики заржали, а офицер даже бровью не повел. «Сегодня отдельно, а если совсем не втерпешь, то могу поспособствовать. У нас тут есть взвод провинившихся, так они уже месяц за ворота не выходили. Ты только скажи, я тебя с ними в моечную отправлю. Шайки подносить, спинку потереть, на год вперед успокоишься». Несколько мгновений ошарашенной тишины, а потом засмеялись все, даже женщины. Тут же послышались возгласы с описанием того, чем это для любителя женщин закончится. Офицер подождал, пока народ немного утихнет, и скомандовал: «Тереза, уводи своих». Тереза – это имя Корна в женском отделении. Мы еще немного постояли, осматриваясь по сторонам, и вскоре тоже двинулись на помывку. Сначала к кладовщику, который, не заморачиваясь примерком, быстро накидал стопки одежды, потом в моечную. Тоже ничего особенного, обычный барак с каменным полом. В одном конце печь, баки с горячей и холодной воды, лавки, шайки. Да, перед мойкой всех обстригли, то ли для единообразия, то ли для профилактики вшивости. Быстренько так, машинки простенькие, типа наших ручных, но бродобреи владели ими мастерски. Чик-чик-чик, и следующий. Мне повезло, мастер глянул на меня, хмыкнул и махнул рукой: «Следующий». Особой нужды мыться у меня не было, так что я больше косился по сторонам, стараясь составить представление о будущих сослуживцах. В общем-то, ничего сверхъестественного. Молодые мужчины в возрасте 20-30 лет, откровенно худых или толстых не было. Рост плюс-минус 10 сантиметров от моего. Все достаточно крепкие, привыкшие к физическому труду. По всему получалось, что я, как обычно, буду где-то в серединке. Правда, будет проблема с физической силой. Я-то занимался на развитие гибкости, ловкости, а вот остальные новобранцы явно сильнее меня. Кряжестости не было, но сила чувствовалась. Придется и мне подналечь на силовые упражнения, чтобы не прослыть слабаком. Одевались уже в солдатское. кальсоны, нательная рубашка, свободные штаны из серой грубой ткани, такая же серая рубаха, короткие грубые сапоги с портянками, нечто вроде телогрейки, которую можно было считать поддоспешником, шапочка, что-то среднее между пилоткой и обычной шапкой, наверное, в бою будет под шлемником, где-то чуть жмет, где-то болтается, но одевать по моде нас никто не собирался, ладно, пока терпимо. Пока я гадал, что делать со своей прежней одеждой, Велес рявкнул. Так, всю старую одежду в угол. Это почему? Тут же раздался недовольный голос. Солдатская одежда у вас есть, а другая вам долго не понадобится. А ваша? Откровенное тряпье пойдет в топку, чтобы заразу не разводить. Что чуть получше, пойдет на тряпки полы мыть. Из одежды, что еще можно носить, будете потом в свинарник одевать, чтобы солдатскую не портить. Какой еще свинарник? Раздался недоуменный голос. Будешь много болтать, скоро узнаешь, отрезал Виллис, забирайте что у кого есть из карманов, старую одежду в угол, и выходи строиться. Народ ворчал, но выполнять все равно придется. Вообще-то, объяснение понятное, у половины новичков одежда как раз больше подходила для работы в свинарнике, чем для гуляния по городу, но вот мою одежду было откровенно жалко, и удобная, и материалы хорошие, но куда мне ее девать? Скорее всего, приберет себе кто-нибудь из дембелей, а мне с ней точно придется попрощаться. Брать особо было нечего. Первым делом, конечно, мои камни Доринита, а то если я не буду сливать энергию, через неделю любой встречный маг начнет на меня коситься. Расческа, платок до десяток монет, чтобы не звенели, завязал деньги в узелок, досунул в карман. Надо будет потом зашить в одежду, целее будут. Потом нас отвели в столовую, тоже ничего особенного, двухэтажное каменное здание. Обеденный зал был на втором этаже, но столы не длинные как в тавернах, а небольшие, на четверых. Офицер, который, похоже, будет командовать нашим взводом, прочитал короткую лекцию. Слушать всем, проходите в зал, встаете у своего стола и табурета, никто без команды не садится, рявкнул он, после команды сесть, садитесь, но к ложкам никто не тянется, пока не будет команды начиная есть. Пока вы проходите первую подготовку, у вас будет усиленное питание, и черпать ложкой будете по очереди, как в рабочей артели. Даже если уже поели или вообще в рот не лезет, все равно сидите, пока старший команду встать не даст. Он оглядел нас, разойдись по местам, мы торопливо разобрались по столикам, садись. Все уселись, осматривая столы перед собой, хотя смотреть особо было ни на что. Массивный квадратный стол, посредине этакий большой котелок, почти полный кашей, 4 деревянных ложки, тарелка с порезанным хлебом, 4 кружки, в которых уже что-то налито, начиная есть, а вот это мы с удовольствием. Не то чтобы я оголодал, но поесть был совсем не против, тем более, что каша из местной перловки была на мясном бульоне, да и кусочки мяса попадались довольно часто. Котелок сравнительно большой, но четверо молодых мужчин почистили его в рекордные сроки, и нечто вроде компота булькнулось в живот очень быстро. Никто не орал, требуя жрать быстрее, но мы и так не медлили, и почти сразу команда: «Встать, выходи строиться». Потом отвели в казарму, стоявшую метрах в 200 от столовой. Снова двухэтажное каменное здание. Нам предстояло жить на первом этаже. Два длинных зала, кровати в два ряда, и даже матрасы были, и подушки, и даже одеяло. Все серое, застиранное, грубое, но матрас с подушкой набиты свежим сеном, как здесь принято, так что не так уж все и плохо. Виллис указал, какие койки занимать, и тут же повел на улицу. На улице уже ждал офицер. Прошелся вдоль нашей толпы, заложив руки за спину. Начнем с самого простейшего, построения, приветствия, знаки различия и прочее. Он отошел чуть в сторону, отставил прямую левую руку на уровне плеча и скомандовал: «Взвод, в две шеренги, по отделениям становись». Ответом были недоуменные взгляды, и никто с места даже не сдвинулся. Офицер тяжело вздохнул и вернулся к нам. Да уж, все как всегда. Короче, остаток дня нас учили хотя бы строиться. В принципе, ничего сложного, а учитывая то, что у меня хотя бы на втором курсе была военная кафедра, да и здесь в экспедициях насмотрелся на военных, то мне все давалось легко. Определиться со своим местом в отделении, запомнить соседей, а дальше я все делал уже на автомате, даже не задумываясь. Вечером ужин, немного свободного времени, а в 10, как я понял, уже отбой. Но, засыпая на шуршащем матрасе, Я только тихо порадовался, меня пока не нашли, и вряд ли уже найдут. С новым именем, без ошейника, запертый в части, я стал безликим, одним из десятков новобранцев. И эта часть, мой уединенный замок, который будут охранять другие. Интересно, искать уже начали или еще нет? А, мне теперь без разницы, я спрятался и никуда бежать не собираюсь. Во всяком случае, ближайшие месяца три. Ну а дальше все по накатанной, да более знакомое тем, кто проходил курс молодого бойца или армейскую учебку. Подъем, бег вокруг части, километра полтора, зарядка в спортивном городке, завтрак, общее построение, занятия, обед, занятия, ужин, немного свободного времени и спать, и так изо дня в день. Первые дни, сплошная строевая, но хотя бы научились ходить примерно ровными рядами и почти в ногу. Полдня строевая, полдня боевая подготовка, но пока я научился только правильно держать деревяшку, изображающую меч, и мог изобразить несколько стоек и ударов. Разумеется, выглядел я как новобранец, взявший меч в руки всего три дня назад, но другого было бы странно ожидать. Честно говоря, с непривычки уставал сильно и вырубался сразу, как только голова касалась подушки, но только радовался, думать некогда, время идет, меня пока не нашли, а усталость, да тьфу на нее, втянусь понемногу, и станет легче. Первые месяцы всем тяжело, а потом привыкают. Через 4 дня нам сделали выходной, но до обеда чистили и драили казарму, прибирали территорию вокруг казармы, после обеда местная баня, и можно было побездельничать. Народ немного освоился, пообщался со старожилами, и теперь я немного представлял, где я оказался. Первое предположение оказалось верным, я попал в учебную часть. Сложную технику здесь не изучали, но и посылать в части беспомощное мясо считали бессмысленной тратой денег. Рота охраны, обеспечивающая порядок, хозвзвод, на котором лежала обязанность по нашему питанию, одежде, оружии, ИПР, ИПР, ну и две учебные роты, в каждой из которых почему-то могло быть до 10 взводов, то есть до 300 новобранцев. Правда, сейчас было только 7 полных взводов, а в остальных по одному, двум отделениям или вообще только номер взвода. Вот этого я пока не понял. По идее, пришли новобранцы, набрали взвод, подготовили, и сразу всех в части, но здесь было по-другому, словно отправляют как-то выборочно. И с набором я пока не понял. Со мной пришло почти 40 человек, через 3 дня еще 20, а потом неделю вообще никого не было. То ли желающих не было, то ли их собирали на какой-то определенный день, чтобы не гонять зря из-за нескольких человек, то ли посчитали, что для нашей учебки народу уже хватит. Командовал здесь всем Норт Талим, звание примерно соответствует капитану. Кадровый офицер с мягкими движениями, от одного взгляда которого хотелось вытянуться по струнке. Не то чтобы грозный, но привыкший командовать. Взводами командовали терны, что-то среднее между прапором и лейтенантом. Тот офицер, что привел нас, как раз и стал командовать нашим взводом. Часть наших по каким-то мыслям начальства разбросали в другие взвода, нам добавили еще людей, так что теперь у нас полный взвод. Непосредственно нас гоняли корны, а за тернами было общее руководство, построение на разводе, распределение работы занятий, разборки возможных конфликтов. Вроде все понятно, логично, но чем мне не нравилась местная армия, так это тем, что все приходилось делать руками. С общей подготовкой проблем не было, хотя мышцы болели у всех, но начинала раздражать изматывающая нудность обучения работе с мечом. Местные, похоже, были полностью согласны с Брюс Ли, который говорил, что победит не тот, кто знает 1000 приемов, а тот, кто знает один, но сделал его 1000 раз. Вот и мы, выстроившись в ряд перед таким же рядом вкопанных в землю столбов, раз разом повторяли одни и те же движения. Только и слышалось: «Руби справа, руби слева, Коли, удар в голову», и мы раз за разом выполняли одни и те же движения. После часа занятий рука уже не поднималась, и нам давали небольшой передых. Потом несколько разминочных упражнений, и снова к столбу. Через неделю многие едва могли поднять деревянный меч, и вели сначала разбавлять занятия азами боя с мечом. Удар-блок, удар-блок. Потом разбились на пары, и снова по команде удар-блок, удар-блок. Все понимаю, но как же все это нудно. Вот для кого это смысл жизни, для тех это, наверное, в радость, а я, хоть и собирался подкачаться, научиться работе с оружием, радости уж точно не испытывал, но надо. Потом Виллис решил проверить, чему мы научились, и приказал снова разбиться на пары, но биться можно было как умеешь. На этот раз мне достался парень, который откликался на кличку Румель. Противник не стал рассусоливать и сразу нанес удар сверху. Грубый, сильный, предсказуемый, и я даже не стал пытался его как-то отбивать или парировать. Чуть сдвинулся в бок с разворотом корпуса, и когда меч прошел рядом, легонько ткнул своим мечом парня в шею. Специально сдерживался, но Румеля мотнула за мечом, и он буквально напоролся на мой. Крови почти не было, но царапина получилась приличная. Все, не боец. После этого Виллис приказал сойтись победителем в своих парах. Следующего парня я знал только в лицо, но действовал он как и Румель, тоже начал с удара сверху, но я, сдвинувшись теперь влево, ткнул парня мечом уже в подмышку. Тоже простенький легкий удар, и парень не упал, но рукой двинуть уже не мог. Осталось еще трое победителей в своих парах, но и с ними схватки заканчивались одним, двумя ударом. Боец из меня весьма слабенький, мечник, вообще никакой, и меня спасало только то, что все удары были стандартные и предсказуемые, а после моих тренировок с тенью я на такие удары отвечал почти на автомате. Виллис, внимательно наблюдавший за нашими короткими схватками, тут же показал, что мечтать о славе мечника мне еще очень рано. Тоже взял тренировочный меч и буквально избил меня, еще и успевая объяснять мои ошибки. Единственной отрадой было то, что и я пару раз смог достать Карна. Почти случайно, но все равно было приятно видеть его удивление таким фактом, и даже синяки по всему телу не могли лишить меня радости. Виллис снова построил нас, прошелся перед строем. Ну, теперь, надеюсь, до всех дошло, чего вы стоите на поле боя. Так что если хотите выжить, для всех вас на ближайшие месяцы будет только одно – пот, более стонущие мышцы. Ну что ж, ясно и доходчиво, особенно мне. Синяков Виллис наставил мне много. Даже пришлось запускать свою энергию для лечения, но наука того стоила, а хорошая наука и стоит дорого. Во всяком случае, теперь я хоть примерно представлял, с чем могу столкнуться в настоящем бою. А еще через день Виллис подложил мне свинью. С утра вышли на плац и занялись строевой. Уже привычные перестроения, маршировка. А во время очередной передышки Корн вдруг сказал: «Так, сапог, мне нужно по делам сходить, остаешься за старшего. Продолжайте заниматься до обеда», — сказал и ушел, а я остался под внимательными взглядами своего отделения. Примерно половина восприняли новость равнодушно, а у половины во взглядах немного недоумения и скепсис, а кто он такой, чтобы нами командовать. И я их понимаю, мы вместе всего дней 10, уровень примерно одинаковый, Т, Е, никакой, и вдруг одного из них назначают командовать, да кто он такой, но до обеда еще далеко, так что заниматься все равно придется. Вздохнув, встал на место Виллиса, скомандовал «становись», и сразу почувствовал, как изменилось поведение новобранцев. Если при Корне все двигались быстро, стараясь поскорее занять место в строю, то теперь на всех словно сонная болезнь напала. Движения неспешные, в развалочку, никто никуда не торопится. Видел я уже такое у старослужащих, и если бы мы знали друг друга хоть немного получше, я бы, наверное, стерпел, но вот прямо сейчас такое откровенное пренебрежение задело. Понимаю, что авторитета у меня пока никакого, но все равно задело. Равняясь, смирно, немного выпрямились, но так, лишь бы отвязаться. Ну что ж, будем тренироваться. Вольно, разойдись. Недоуменные взгляды, но стали разбредаться, и тут же снова. Становись, равняясь, смирно. Снова неспешные движения, и как только соизволили построиться, тут же снова, вольно, разойдись. После третьего раза один все-таки не выдержал. Эй, сапог, хорош выделываться. Че ты тут Карна из себя строишь? Вопрос резонный, но я решил идти до конца, иначе меня тут ни в грош не будут ставить. Заложил руки за спину, как иногда делают офицеры, и подошел к говорливому. Кличка. Парень скривился, словно хотел сплюнуть. Палус, если ты еще не запомнил. Ну что ж, я сделал паузу для значительности. Один круг вокруг плаца, бегом. За что? Оскалился Палус. За пререкание в строю, отрезал я, бегом. Да пошел ты, не выдержал парень, тоже мне командир нашелся. Выйдя из строя, он, не обращая на меня внимания, неспешной походкой двинулся на другую сторону плаца. Сегодня здесь занималось только наше отделение, но все уже усвоили, что гулять через плац напрямую может быть чревато, а этот пошел. Дойдя до края плаца, Палус сначала уселся, а потом и улегся на газоне, с усмешкой поглядывая в нашу сторону. Да уж, ситуация. Если я сейчас начну строить остальных, будто ничего не случилось, меня пошлют еще минимум двое, улыбки у них уж больно издевательски презрительные. Если пойду на разборки с Палусом, то только опозорюсь еще больше, бить его нельзя, да и никакой официальной власти у меня нет. Слова Виллиса и есть слова. Что же делать? Я понаблюдал за разлегшимся Палусом, но не стал делать ни первое, ни второе. Оглянувшись по сторонам, махнул рукой в сторону ближайшего газона. «Отделение, садись». Новобранцы в недоумении переглядывались, но сели. Минут через 10 один все-таки спросил. «Эй, сапог, а мы чего ждем-то?» «Как чего?» Откликнулся я. «Ждем гонца, которого я отправил». «Какого гонца?» Не понял парень. «Как какого?» «Вон того», я кивнул в сторону разлегшегося Палуса. «И долго мы его будем ждать, пока не вернется, выполнив приказ?» «Какой?» «Самый простой и понятный. Пробежать вокруг плаца». Парни обрадовались возможности побездельничать и некоторые даже разлеглись, с усмешкой посматривая на меня. «Сидим час, и нас, как специально», — заметил ротный. Подошел, я тут же вскочил и заорал. «Отделение, встать, смирно». Все вскочили, а я повернулся к ротному и вытянулся по стойке смирно. «Господин Норт, второе отделение 4-го взвода занимается строевой подготовкой». Норт настороженно смотрел на меня. «Строевой я как раз и не вижу. Почему бездельничаете?» «Ждем гонца», — отрапортовал я. «Какого еще гонца?» Снова не понял ротный. «Вон лежит», — я указал взглядом на противоположный конец плаца. Ротный несколько раз перевел взгляд с меня на лежащего Палуса и обратно. «И долго будете ждать?» «Пока бегом не принесет разрешение идти на обед. А если не дождетесь, значит, так и будем ждать. Может, хоть к ужину успеет». Ротный снова глянул на Палуса, на меня, потом хмыкнул. «Ну-ну, я прикажу на кухне, что если вовремя не придете, чтобы ваши порции отдали другим отделениям, чтобы не пропали». Я облегченно перевел дыхание. «Нормальный мужик, надеюсь, он понял мою задумку. Остальные, похоже, тоже и заволновались». Стоило ротному отойти, сразу послышались возгласы. «Так это что, если Палус вовремя не придет, мы без жрачки останемся?» «Не придет, а быстро пробежит вокруг плаца». Приказ был такой. Парни как один поглядели в сторону лежащего Палуса. «А почему мы должны из-за одного жрачки лишаться? Одного еще ладно наказать, даже выпороть, а всех-то за что?» А я наоборот, улегся поудобней. «Вот представьте, мы на каком-нибудь опасном посту, враги окружают. Ротный отправил к нам гонца с приказом отходить. Без приказа мы это сделать не можем, а гонец, я глянул в сторону Палуса, прилег отдохнуть. Прибежит вовремя, выживем. Задержится, сдохнем. Все честно, так-то в бою. А сейчас-то чего упираться? Так если вы сейчас не можете даже вокруг плаца пробежать, то чего от вас ждать в бою? Что вы все в раз героями станете? Там будет некогда разговаривать и думать. Ведь командир может отправить наше отделение на смерть, чтобы спасти всю роту. И мы должны быть уверены, что и другое отделение без раздумий отправится на смерть, чтобы спасти уже нас. И это должно быть в крови у каждого уже сейчас, а не когда-нибудь потом. А пока мы видим, что одному из бойцов плевать и на командира, и на отделение, и на приказ. В боевых условиях за это смерть без суда и следствия. Сейчас мы всего лишь останемся без еды, а на войне лишимся жизни. Все должны понять это раз и навсегда. Приказ должен быть выполнен в любом случае. А если приказ идиотский, остается надеяться, что командир у тебя будет умным. Так мы и сидели еще час. Палус услышал, как остальные взвода строятся на обед, и в развалочку, с нагловатой усмешкой на лице, наконец-то соизволил явиться к нам. И я его послал быстро пробежать вокруг плаца. Остальные тоже послали, но уже в более понятных выражениях. После 5 минут громкого срача парень все же пробежал круг, но так, лишь бы отвязаться, и я его снова послал, и снова, пока он действительно не пробежал этот круг, быстро. Обед мы пропустили, а разгорающуюся разборку резко оборвал вернувшийся Виллис. Причем, не сказал ни слова ни о наших посиделках на травке, ни о пропущенном обеде. Ротный, что ли, предупредил. На ужин мы все-таки сходили, а ночью мне устроили темную. Накинули одеяло и избили. Честно говоря, ощущение, как пишут в книжках, оживший кошмар, или живой кошмар, непонимание, что происходит, боль от ударов, кругом темнота, не пошевелиться, не крикнуть, не вырваться. Хорошо, суки, били от души. А что, парни здоровые, кулаки большие, Злости на меня хоть отбавляй. Когда вокруг все стихло, с трудом стянул с головы одеяло, которое на меня накинули, и через силу сделал вдох. Суки, вроде, ничего не сломано, но завтра вся грудь и живот будут сплошным синяком. Ладно, хоть лицо старались не трогать, чтобы не нарваться на разборки с командирами, но мне все равно досталось прилично. Вокруг стояла настороженная тишина, и я стиснул зубы, стараясь не застонать. Нет, такой радости я этим уродам не доставлю. Пока первый вопрос, чем себя лечить? Можно заклинаниями, есть подходящие, можно прогнать энергию по телу. Заклинанием быстрее, но оно действует вообще, не всегда разбираясь в нюансах. Собственную энергию я могу направить куда мне надо, но оно требует концентрации, с чем пока проблемы, и организм, очищаясь, начнет старательно удалять из себя все шлаки, отходы, а такое лучше делать поближе к туалету и воде. Ладно, для начала нужно снять боль. Заклинание простенькое, но я искренне поблагодарил того гения, который придумал такую эффективную вещь. Боль быстро затихала, но это ничего не значило, потому что я, по сути, получил только наркоз. Теперь лечебное от синяков и отеков, тоже достаточно простенькое, но мне хотя бы убрать внешние признаки. А пока заклинание начало действовать, я попытался собрать мысли в кучу. Да уж, влип я капитально, не имея никакой официальной власти, слишком круто взялся наводить свои порядки. Может, можно было как-то по-другому, не доводя до конфликта, и как это можно было сделать, наплевав на откровенное пренебрежение, ходить с отделением туда-сюда, лишь бы отвязаться, наверное, можно было и так, ведь я здесь никто, и главная моя задача – раствориться среди других новобранцев. Так почему я себя так повел, самолюбие взыграло, или я слишком долго общался только с книгами, привык к точности, четкости исполнения во всем, поэтому и откровенная разболтанность так резанула, хрен его знает, но что сделано, то сделано. Заклинание отработало хорошо, я прям почувствовал, как стало легче груди, и глаза, вроде, открылись пошире. Ладно, теперь можно и энергией почиститься. Все уже давно спали, так что я, не таясь, спустился в подвал, где у нас туалет и умывальники. Глянул на себя в небольшое зеркало, висевшее на стене умывальника, и только головой покачал, заклинание поработало хорошо, лицо припухшее, в сине-желтых пятнах, словно прошла уже неделя. Неплохой результат, но никто не должен видеть даже такого, да еще и кровью перемазанное лицо, и рубаха. Сосредоточившись, начал уже целенаправленно лечиться своими вихрями энергии. Так, первым делом лицо, убрать синяки, убрать отеки, подлечить разбитые губы, потом шея, грудь, живот. Пока энергия начала лечить, стал отмывать себя от крови, а тут еще и слизь какая-то полезла изо всех щелей, и я теперь непрерывно умывался, смывая пот, кровь, непонятную желтую субстанцию, появляющуюся на коже, гной, сукровица. Чуть не каждые 5 минут бежал на очко, чтобы облегчиться то спереди, то сзади. Наверное, через полчаса стало совсем легко, но я внимательно оглядел все тело, чтобы не пропустить какой синяк или опухоль. Судя по отражению в зеркале, снова выгляжу как нормальный молодой человек, и не скажешь, что час назад меня жестоко избили. Совсем успокоившись, почистил заклинаниями одежду от крови и совсем успокоился. Так, и что теперь делать? Сделать вид, что ничего не случилось, а завтра наслаждаться удивленными взглядами сослуживцев? Я невольно хмыкнул, представив такую картинку, но для себя уже давно все решил, и только смеяться я не собирался. Не, ребята, сегодня вы меня чуть не покалечили, и без последствий это не останется. Я не злопамятный, но память у меня хорошая, и прощать подобное я не собираюсь. Наверняка будет шум, но я и так в бегах, так что армия станет всего лишь очередным временным пунктом в маршруте моего бегства. Не, ребята, побитой собакой вы меня не увидите. Вернувшись в казарму, не спеша замотал обувную щетку, что нам выдали, в полотенце, сделав не очень тяжелый кистень. У входа горел один небольшой светильник, типа дежурного освещения, но я зажег и все остальные, и в казарме стало достаточно светло. Подошел к кровати Палуса, постоял, разглядывая спокойно спящего парня. На мгновение мелькнуло сомнение, а может, это не он, а кто тогда? Из другого взвода пришли, у Палуса больше всего обид на меня, и бежать заставил, и с остальным отделением пришлось лаяться. Слева двое его приятелей, что откровенно потешались над моими попытками навести порядок. Бить могли и кто-то из тихонь, которые посчитали, что оставить других без обеда – мой огромный косяк, за который можно и избить. А, мысленно отмахнулся я, мне что, сортировать их или следствие устраивать? Начну с Палуса, а если кто слово вякнет в его защиту, то и им добавлю, кто был зачинщиком. Я почти уверен, остальные или помогали, или промолчали, наблюдая со стороны, а значит, тоже виноваты. Весело получилось. На всякий случай я накинул на себя слабенькую защиту, способную разве что от удара кулаком защитить, но сейчас и этого достаточно. Постоял еще, разглядывая спящего Палуса, и с наслаждением врезал ему своим самодельным кистенем по животу. Хрип, ошалелый, ничего не понимающий взгляд, и я стал бить уже по плечам, груди. По голове старался не бить, мне ведь не нужно кого-то калечить. Палус, наконец, сообразил свалиться с кровати на другую сторону, а сбоку начал подниматься его приятель. Ну, и ему тоже по плечам, рукам, а по морде можно и кулаком. Вокруг становилось все больше людей, и я отскочил на свободное место в центре казармы. Ну и понеслось. Я не сдерживал себя, раздавая удары направо и налево, а чужие удары мне особого вреда не причиняли. Пару раз меня просто заваливали толпой, но несколько ударов разрядами мгновенно разгоняли противников в разные стороны, и все начиналось снова. Когда прибежал дежурный с подмогой, большая часть взвода радовала разбитыми мордами, к драке присоединились желающие из других отделений, а я бил всех, кто оказывался в пределах досягаемости, не разбирая. Хорошо быть офицером, да еще и с полномочиями. Прибежавший Терн из другого взвода сразу обложил всех матом, перекрывшим даже шум драки. «Запарю, сволочи! Всем встать смирно! Стоять, не двигаться!» И мат через слово, и зуботычины тем, кто не понял с первого раза. И снова мат. Прибежавшие с ним двое солдат из роты охраны тоже не церемонились, раздавая тычки и оплеухи тем, кто еще не понял, что надо делать. Минут через пять все стояли как суслики, боясь пошевелиться и еще больше разгневать разъяренного Терна. Тот уже не сыпал матами, но как злой сторожевой пес обходил вытянувшихся солдат, высматривая что-то свое, и готовый вцепиться в любого, кто покажется ему подозрительным. Наконец, что-то для себя решив, скомандовал. Построились в одну шеренгу, как для вечерней поверки. Несколько мгновений суеты, и новая команда. Смирно. Мы замерли, но команды вольно не последовало. Так и стояли в ожидании непонятно чего. Через полчаса явился и наш собственный Терн. Переговорил с дежурным, прошелся вдоль замершего взвода, хмуро разглядывая побитые лица. А потом стали по одному вызывать в отдельную комнату, и здесь нас допрашивали на пару оба Терна. Я не собирался таиться, но и темной хвалиться не хотелось. Так что про драку рассказал коротко, все дрались, и я начал. А кто там зачинщик и из-за чего началось, понятия не имею. Разумеется, все это звучало по-детски, и на меня укажут с десяток человек, но у меня есть маленькое преимущество, на моем лице нет синяков и крови, в отличие от остальных, и назвать зачинщиком человека, не имеющего видимых побоев, будет довольно странно. Без наказания не обойдется, но для меня в этом только один вопрос, обойдется разборкой внутри части или меня потащит куда-нибудь подальше, где ходит скандалами, это не проблема. Сбегу в первую же ночь, главное, чтобы обо мне не успели сообщить куда следует. Ротный сидел в своем кабинете, разбираясь с бумагами, когда в дверь постучали и вошел Терн Тернава. «Разрешите, господин Норт?» Ротный кивнул в сторону стульев, стоявших рядом с его столом. «Проходи». Подождав, пока Тернава усядется, отложил листок в сторону. «Ну, что выяснили?» Тернава вздохнул. «Большинство говорят, что услышали шум, увидели драку. Хотели разнять, но сами получили по морде, ну и...» «Это понятно», — кивнул Норт. «Что еще?» «Несколько человек сказали, что когда они увидели драку, дрались четверо, сапог с Палусом и двумя его приятелями, и что они не поделили среди ночи». Тернава чуть пожал плечами. «Говорят, что все дрались, и они тоже дрались. Вот просто так, проснулись среди ночи и решили подраться?» Тернава снова пожал плечами. «Один сказал, что после отбоя был какой-то шум, словно кого-то били, но свет не горел, и кого били было непонятно. А вскоре включили свет, и один стал драться против троих», — кивнул Норт, — «что один после отбоя избил троих, и они только в середине ночи решили ему ответить, как-то не верится. Скорее уж эти трое избили одного, а тот, очухавшись, сам решил с ними поквитаться, но тоже не очень верится. Ему сильно досталось, кому?» — не сразу понял Тернава. «Ну, этому, как его, сапогу. Терн потер подбородок. Вот с этим как раз странность. Дежурный вызвал лекаря, потому что несколько человек повредили руки, да и вообще проверить тех, кто дрался. Так вот, оказалось, что из всех дерущихся он пострадал меньше всех. Он вообще выглядел так, будто в драке даже не участвовал. Кулаки не сбиты, на лице никаких следов. При этом половина призналась, что хотели угомонить именно его, но получили по морде или еще куда, и после этого уже просто дрались с этим сапогом или теми, кто решил его защитить. То есть сапог дрался чуть ли не с половиной взвода, но при этом выглядел так, словно вообще не дрался. И как ты это объясняешь? Норт вопросительно смотрел на Тернаву. Пока не знаю, вздохнул Терн, говорят, что дрался очень ловко. Кулаками, локтями, коленями. Нескольких уложил ударом ноги в голову. Очень верткий, постоянно уворачивался, но сам бил очень сильно и точно, и совсем не по морде, а в слабые места на теле, чтобы было как можно больнее. Еще и приемы были какие-то странные, не то из какой-то борьбы, не то непонятно что. Несколько раз его заваливали толпой, но он опять изворачивался, вскакивал и снова бил всех подряд, не разбирая. Успокоился только когда дежурный всех шуганул. И при этом ты говоришь, что он выглядел так, будто не дрался совсем, снова повторил Норт и Тернава кивнул, но так не бывает, значит, кто-то врет. Если парень не выглядит избитым, то врут все остальные и все сразу. Зачем им это? А если сказали правду, почему парень выглядит хорошо? Тернава виновато вздохнул. Пока сам не пойму. Там под конец уже непонятно было, кто с кем и из-за чего дерется, но многим по морде и не раз приложился именно сапог. Норт задумчиво кинул. Как он хоть выглядит, этот твой сапог? Тернава замялся, подбирая слова. Да в общем-то, самый обычный, ничего особенного. Прическа аккуратная, короткая. Вперед не лезет, но делает все старательно, и Виллис его очень хвалит. Вчера даже оставил его старшим, чтобы он строевую у своего отделения проводил. «Подожди-ка», — прищурился Норт, — «я понял, про кого ты говоришь. Видел вчера их строевую», — ротный неожиданно улыбнулся. «Он ведь хотел заставить одного из своего отделения выполнить приказ, а тот заерепенился, и все отделение осталось без обеда. Я сам приказал, чтобы их котелки раздали по другим отделениям. Тогда понятна и причина, отделение осталось без обеда, сапог настоял на своем, а ночью с ним решили поквитаться. Правда, почему драк было две? Не смогли с первого раза справиться?» Тернава пожал плечами. «Вряд ли нам скажут правду, если только не устраивать допросы с пристрастием. Меня больше беспокоит, что теперь будет с дисциплиной. Драка, в общем-то, закончилась ничем, и разборки могут снова начаться в любой момент». «Ничем?» – удивился ротный. «Если все было как мы думаем, то парень не сломался, настоял на своем, в драке даже толпой его не победили, да и выглядит он, как ты говоришь, лучше всех. Большинство это запомнит и больше не будут испытывать судьбу. А чтобы до всех лучше дошло, что о таких случаях говорит устав? Всем участникам по 10 плетей, зачинщикам 15, вздохнул Тернава. Вот на построении это и сделаем. Стоять по стойке смирно оказалось тяжело. Драку я начал примерно в 2 часа, примерно полчаса на саму драку, а потом дежурный нас всех построил, и с тех пор так и стоим, разве что с небольшим перерывом на быстрый допрос Терном. Уже в части сыграли побудку, уже пошли на завтрак, а мы все стояли, и шевельнуться не смей. Тут же подскакивали те двое из охраны, и могли приласкать, если сразу не вернуться в нужную позу. Это такое наказание для нас или начальство еще не решило, что с нами делать? В любом случае, за массовую драку однозначно должно последовать какое-то наказание. Наряды вне очереди? Вряд ли. Дисбат? Ну, может быть, но тогда придется отправлять почти весь взвод, а это вряд ли понравится более высокому начальству. Наверное, придумают что-нибудь достаточно серьезное, но чтобы не выносить ссор из избы, скорее бы уж хоть какая-то определенность, а то уже все тело занемело от неподвижности. Наконец, вспомнили и о нас, но совсем не так, как я думал. Вот стояли, потом вдруг команда, и нас как были, босых, в нижнем белье, цепочкой повели в сторону плаца. В памяти сразу всплыли фильмы про революцию, когда вот так гнали людей на расстрел. Не верится, что с нами так поступит, но по спине пробежал холодок, и совсем не от утренней свежести. На плацу уже стояли все взводы нашей роты, но нас выстроили на другой стороне плаца, где стояли несколько офицеров. Классическая сцена с зачитыванием приговора, да еще и рядом с нами поставили 4 столба, закрепленных на подставках. Неужели и в самом деле будут расстреливать? Неужели придется использовать магию? Убивать никого не буду в любом случае, но защиту придется ставить самую серьезную. Пешком не удрать, значит, надо прорываться в сторону конюшен, захватить лошадь и срываться уже на ней. Наверняка будет погоня, да и вообще это будет ЧП совсем не масштаба нашего гарнизона. От мрачных размышлений отвлек голос Ротного, который начал рассказывать, какие мы сволочи, подонки и скоты неблагодарные. Государство дало нам работу, дало нам возможность проявить себя, а мы, ну, и дальше по списку. Однако, про саму драку было сказано мало и как-то вскользь, просто факт массовой драки посреди ночи. Никто, ни почему, не успели разобраться или не хотят лишние огласки. Ротный костерил нас 5 минут, потом сделал знак и вперед вышел офицер, вроде бы из штабных, и он начал зачитывать бумагу. Приказ по гарнизону номер: ночью произошла массовая драка, в соответствии с дисциплинарным уставом приказываю рядовых подвергнуть наказанию в 10 плетей, я чуть удивился, не услышав свою фамилию, и тут же, рядовых как зачинщиков подвергнуть наказанию в 15 плетей, приказ исполнить немедленно, да уж, влипли, ладно я, но под раздачу попал и Палус с приятелями, если уж быть честным, то конкретно у этой драки был только один зачинщик, я. Палус тоже не невинная овечка, и ему с приятелями, похоже, перепало за все хорошее, на всякий случай. Не совсем честно, но я такой компании даже обрадовался, будет что вспомнить при следующей разборке. Подошли несколько солдат из роты охраны и потащили 4 наших к столбам. Приказ снять рубаху, затем ременные петли на руки, и вот уже все стоят в обнимку со столбами, с вытянутыми руками, которые держат солдаты, не дернуться, не убежать. А еще вдруг рядом с нами появились магиня с лекарем, которые проверяли нас в первый раз. Похоже, последствия могут быть совсем не шуточные. Но вот команда, и плети засвистели. Не знаю, изначально так было задумано, или случайно, но остальные взводы видели плети и спины, а вот мы стояли в 10 шагов от столбов и видели лица наказанных, видели страх, боль, покорность, и каждый из нас начинал примеривать эту боль на себя. Невольно вплыло в памяти где-то услышанное, что для плети назначают только 39 ударов, потому что 40 обычный человек просто не выдержит. Может и раньше окочурится от болевого шока или еще по какой причине. А мне предстоит 15, и судя по лицам тех, кого уже били, это будет совсем немало. От столбов все отошли пошатываясь, но своими ногами, и их сразу отправили в казарму. А дальше пошел конвейер, к столбам, ремни на руки, свист плетей, следующие. Нас оказалось 19, но перед нами встали только 3. Видимо, решили нашу 4 оставить напоследок и в назидание. Наконец, настала и наша очередь. Встал к столбу, руки вперед, но в голове странные мысли ни о чем. Какой столб гладкий, без щербин. Неужели его держат только для таких вот случаев? И ноги замерзли, как бы не простудиться. Спину холодит, но это не так страшно. А вот ноги. Додумать я не успел. Свист плети, и спину обожгла дикая боль. Тело рефлекторно дернулось, стараясь уйти в сторону, но за руки держали крепко, и я лишь заскрипел зубами, стараясь не заорать. И тут же новый удар, и еще. Всем, наверное, доставалось от отца ремнем по заднице, и теперь я могу уверенно сказать, отцы обращались с нами ласково и любяще. А эти сво, я терпел сколько мог, но если бы мог укусить столб, я бы его точно сгрыз. Наверное, и орать бы начал, но остальные молчали, и я терпел изо всех сил. Они могут, и я смогу. Неожиданно удары прекратились. Руки сразу отпустили, но спину разрывала режущая боль, и я сам ухватился за столб, чтобы не упасть. Постоял немного, пока в голове чуть прояснилось, и невольно усмехнулся. Кажется, в мультике про Алешу Поповича у главного героя тоже была идея фикс после драки, не упал. Я тоже не упал, так что можно немножко и погордиться собой, хоть немножко. Сейчас еще бы доплестись до тихого места и отлежаться. Дико больно, но у меня есть хотя бы своя энергия, надо только немного перетерпеть, пока уйдет магиня. Доплелись до казармы и сразу повалились на кровати, на живот, разумеется. Следом зашла магиня с лекарем и стали по очереди обходить наказанных. У всех спины в красных вспухших рубцах, но у каждого 2-3 рубца были кровавыми, с рассеченной кожей. Магиня внимательно проверяла каждого, и по ее сигналу лекарь засыпал раны каким-то порошком. Наверное, что-то кровоостанавливающее и обезболивающее. Это хорошо, это даже мне сейчас не помешает. Когда магиня дошла до меня, то тоже запустила диагностическое заклинание, а лекарь обсыпал порошком. Явного эффекта я не почувствовал, но раз делают, значит, какая-то польза от таких манипуляций все-таки есть. Но ограничиваться только порошком я не собирался. Как только магиня ушла, сразу раскрутил свою энергию и направил лечить спину. Вот теперь эффект почувствовался почти сразу, каких-то 10 минут, и боль стала затихать. Я полежал еще немного, прислушиваясь к организму, и незаметно уснул. Проснулся уже к вечеру. Осторожно проверил организм и не нашел особых проблем. Три самых неприятных шрама почти затянулись, а остальные я ощущал как тонкие красные полоски. Осторожно покрутился, но особой боли не было. Тянет кожу, зудит, но вполне терпимо. Чувствовал я себя вполне нормально, так что можно и в подвал спуститься, и умыться нормально, а то вся кожа покрыта непонятно чем. Конечно, грех ворчать на побочные эффекты моего лечения, но все равно неприятно. Спустился в подвал, долго отмывался, а когда вернулся в казарму бодрый и веселый, с голым торсом и полотенцем на шее, наткнулся на взгляд Магини. Твою ж, был уже вечер, за окнами начинало смеркаться, и Магиня, похоже, пришла проверить пациентов. Правильно сделала, с десяток солдат с кровати еще даже не вставали, и тут я, такой молодой, бодрый и красивый. Вот на таких мелочах шпионы и палятся. Стараясь не суетиться, прошел к своей кровати, но Магиня, подошедшая следом, не дала одеться. «Повернись спиной», — скомандовала она. Я только вздохнул, ведь точно сейчас прицепится, чего да почему. Хорошо, хоть я заклинаниями не стал пользоваться, а то бы точно залетел. А так, мало ли какие бывают скрытые возможности организма. Магиня долго водила пальчиком по моей спине, словно выискивая шрамы, даже запустила несколько диагностических заклинаний, но я заранее знал, что они покажут, здоров. Вот с этим я сглупил, не стал пользоваться заклинаниями, они бы залечили еще быстрее, но и след бы магический остался. А вот не подумал идиот, что лечение энергией, хоть и не такое быстрое, тоже в норму не вписывается. Магиня вдруг спросила: «И как ты это объяснишь?» Я думал, она с лекарем разговаривает, но тут ее пальчик ткнул меня куда в районе печени. «Тебя спрашиваю». Я чуть повернул голову. «Это вы сейчас о чем, госпожа Магиня?» «О твоей спине», — рыкнула Магиня. «Два шрама имеют вид, как будто прошла неделя, а от остальных даже следов почти не осталось. Что ты сделал?» «А что я могу сделать? Пошел я в несознанку, пришел, лег, потом вы мне спину порошком посыпали. Потом уснул, а когда проснулся, почувствовал себя почти нормально. Сходил, умылся, а потом вас увидел. Вот и все мои дела. Может, это ваш порошок так хорошо на меня подействовал?» Магиня поджала губы, но не стала говорить банальщину о том, что другим порошок так хорошо не помогает. Запустила еще одно заклинание на проверку магического фона, но оно и не могло ничего показать, так как заклинаниями я не пользовался. Вернее, пользовался, когда меня избили первый раз, но они были слабенькие, и фона уже не осталось. Магиня еще сильнее поджала губы и буркнула: «И лицо у тебя чистое, словно ты вообще не дрался». «Ну что тут можно сказать?» Я только пожал плечами. «Ну...» Магиня словно рассердилась еще больше. «Про тебя напишу, что с завтрашнего дня можешь служить без ограничений». Магиня ушла, а я невольно почесал в затылке. Это она так навредничала или пригрозилась? Да и фиг с ней. А вот кормить нас сегодня будут. В тот день так и не покормили, многие еще не могли встать, а носить нам еду в постель никто не собирался. А вот на следующий день все встали и строем отправились в столовую. Кривились, постанывали, но раны на спине — это твоя проблема, а не армии. Правда, небольшую поблажку нашему взводу все-таки сделали. Пару дней нам читали дисциплинарный устав. Была для таких случаев специальная площадка с десятком скамеек, и вот мы с утра до вечера сидели на этой площадке, а Вилис читал нам этот долбанный устав с вольными комментариями и кучей примеров из длинной службы самого Вилиса. Причем, примеры были один страшнее другого. А чтобы мы не засыпали, каждые минут 20 всем взводом отжимались и приседали. А еще вопросы каверзные, а еще два раза в день разбор нашего косяка и что с нами было бы, случись это в другой обстановке, а не в учебной роте. Короче, запугивал по полной программе. И когда вернулись к обычным тренировкам, все вздохнули с облегчением. Отношения с остальными после драки не стали дружескими или враждебными, скорее настороженными. Я не пытался делать скромный вид, не пытался строить остальных, но результаты драки и слишком быстрое выздоровление после плетей заметили все, и теперь не знали, чего от меня ждать в дальнейшем. А тут и Виллис снова подложил свинью, и снова на строевой. Позанимался с нами полчаса, а потом скомандовал: «Сапог, теперь ты командуй». Я вышел из строя, развернулся к остальным. Да уж, радости от такого приказа ни у кого не видно. Ну и ладно, как там говорилось, не умеешь — научим, не хочешь — заставим. Направо. А затем после короткой паузы, правую руку положить на плечо впереди стоящего, левую на соседа сбоку. Недоуменные взгляды, но выполнили. С левой ноги, шагом марш. Не торопимся, не ломаем строй. Раз, раз, раз, два, три. Стоящий рядом Виллис вдруг заржал. Не, ну точно, видел я такое на одной каторге. Там как раз бунт был, а тех, кто в живых остался, вот так и водили, чтобы не дергались. Я глянул на строй, точно, морды побитые, понурые, идут словно через силу. Если бы не солдатская форма, точно можно было бы подумать, что идет толпа каторжан. А Виллис повернулся ко мне: «А зачем ты решил наших вот так водить?» Я задумался, пытаясь сформулировать свои мысли. Руки на плечо соседей, чтобы привыкали держать дистанцию между собой. Шаг будет у всех одинаковый, никто не бежит и не отстает. Ноги одинаково будут поднимать, чтобы не пинать переднего и не получать пинки от заднего. И шагать будут в ногу, иначе рука сразу слетать будет. Виллис оценивающе глянул на марширующее отделение. «Ну ладно, занимайся, посмотрим, что получится». Не сразу, но понемногу начало получаться. То ли народ смирился с моим невольным командирством, то ли решил, что проще сделать все как надо, чтобы я отстал. Тем более, что Виллис теперь при каждом удобном случае оставлял меня вместо себя. То ли уверовал в мою способность держать отделение в кулаке, то ли излишне увлекся одной симпатичной воячкой из охраны. По слухам, бурный роман у них, видите ли. Настоящие занятия с оружием проводили опытные корны, а то и наш терн, а вот обычную физподготовку, построение и прочую тягомотину частенько стали перепоручать мне. Ну, я и отрывался по полной. То ли во мне службист проснулся, то ли подсознательно хотел отыграться на тех, кто меня бил, то ли так проявлялась любовь к порядку и дисциплине. Для начала пару дней гонял своих, стараясь научить быстрому построению и громкому слаженному приветствию. Снова вопросы: зачем, и снова мои ответы, чтобы действовали без раздумий и как единое целое. Зато когда Виллис в очередной раз приказал построиться, сказал: «Привет, бойцы», а в ответ ему дружно гаркнули: «Здравия желаем, господин Корн», я испытал истинное удовольствие, наблюдая ошарашенное выражение на лице Виллиса. Потом ради интереса стал внедрять бег с кричалками, которые используют в американской армии. Через неделю уже бегали более-менее ровно, выкрикивая всякие глупости в духе: «Мы, ребята, лучше всех, скоро ждет нас всех успех». Ротный как-то увидел нас, наверное, подумал, что мы дурью маемся, но через несколько дней все же спросил: «Зачем вы все это орете?» Я вытянулся. Дыхалка тренируется, чувство локтя приучает держать строй, соблюдать дистанцию до соседей, чувствовать себя не одиночкой, а солдатом отряда. Да и если кто-то начнет отставать, его сразу поддержат, дотянут. В мозгах должно отложиться, что главное, не добежать самому, а чтобы добежали все. Ротный задумчиво глянул на меня. «Сам придумал», я чуть руками не замахал, открещиваясь от такой чести. «Да вы что, господин Норт, прочитал где-то, вот в памяти и отложилось». Ротный кивнул, а на следующий день под моей командой бегал уже весь взвод. Все уже все видели, на 10 раз обсудили, так что срабатывание прошло за несколько дней. Зато теперь наш взвод очень выделялся, когда бежал ровными рядами. Не быстро, как остальные взвода, зато монолитом, на который приятно глянуть. А когда стали бегать на полигон, добавил еще один элемент. Мы ведь теперь бегали со щитами и мечами, и я ввел команды из нашего мира: вспышка слева-справа, воздух. По этой команде бойцы соответствующей стороны опускались на колено, прикрываясь щитами, их прикрывал средний ряд, а противоположный ряд прикрывал сверху, некое подобие римской черепахи. Разумеется, здесь это было не в новинку и соответствующие команды были, но мне захотелось вбить это в мозги солдат уже сейчас, чтобы это было до автоматизма.